Она подняла глаза от вязания. «Вполне возможно. Тем не менее, ты, может быть, сделаешь запрос о диппинге в Летшире и его отростке Дип-Энди. Я думаю, диппинг Сент-Николас можно пока оставить, но Дип-Энд с его новой застройкой вполне может подойти. Нам нужно искать семью с тремя детьми, о которой известно, что 4-5 месяцев назад они искали гувернантку или няню. Единственное, что миссис Дагдейл помнит о нанимательнице мисс Болл, что голос у женщины был очень низкий. Она даже сначала решила, что говорит с мужчиной. Это действительно мог быть мужчина. Мать могла оставить ему детей, потому что была не в состоянии их растить. Я полагаю, надо сделать запрос в Дип-Энд. Там должно быть известно, называют ли новую застройку колонии, есть ли там семья, отвечающая моему описанию, имеет ли их фамилия сходство с теми, которые мы с вами рассматривали. Если все так, то согласись, что затем было бы целесообразно сделать запрос относительно мисс Болл. Если она согласилась на эту должность, об этом, скорее всего, должно быть известно. Может быть, она еще там, а может, уехала. И тогда мисс Крэддок может знать ее адрес. Фрэнк Эббот засмеялся. «Крэддок?» Мисс Силвер покашляла. «Или Смит, или Джонс, или Робинсон».